Глава 6. Новая встреча. Окончательно успокоившись, я спустилась в гостиную. Бабушка сидела в кресле у окна и смотрела невидящими глазами в сад. Сейчас она казалась такой хрупкой, будто каждый прожитый год высушивал ее все сильнее, превращая обратно в маленькую девочку, какой-то была много-много лет назад. «Рози?» – позвала она, повернув лицо на звук шагов. «Что с тобой, моя дорогая? Этот мальчишка обидел тебя?» Не говоря ни слова, я села у ее ног и положила голову на коленки. Теплая рука принялась гладить меня по волосам. Бабуля тяжело вздохнула. «Джеймс был таким несносным столько, сколько я его знаю. Еще мой сын не был женат на твоей матери. Даже с тех пор он любил изводить всех. Дело не только в нем». Я закрыла глаза и вдохнула аромат бабульного платья. Оно пахло чем-то сдобным и вкусным. Захотела смежить веки и перенестись мыслями в детство. Туда, где единственной горестью был запрет объедаться конфетами. Бабушка покачала головой, не переставая перебирать мои каштановые локоны. «Тебя страшит будущее, дитя мое. Я прекрасно понимаю, сама переживала, когда меня отдавали замуж за твоего деда. Но он, вопреки моим страхам, оказался очень хорошим человеком. А слухи... Люди всегда любили поболтать и приврать. Что с них взять? Может, тебе понравится этот Торнклоуд. А если нет, то у тебя будет возможность познакомиться с другими респектабельными молодыми людьми. Нельзя всю жизнь провести в заперти, дорогая моя Рози». Я слушала убаюкивающий голос и думала. В чем-то была права. Я слишком труслива. И, проведя несколько лет в нищете, просто боюсь показаться в обществе. Боюсь насмешек и презрения в глазах надушенных, одетых с иголочки богачей. И мой противный дядя Джеймс. Он ясно дал понять, что будет манипулировать моей привязанностью к бабушке. «Расскажи мне сказку, пожалуйста. Твою любимую?» В голосе прозвучала улыбка. «Да, про красную шапочку. Только пусть она со счастливым концом». В детстве я любила слушать бабушкины истории. Завернувшись в одеяло из теплой овечьей шерсти и выпив кружку парного молока, я падала на медвежью шкуру у камина и ждала, пока бабушка усядется в подставленное служанкой кресло, нацепит на нос круглые очки и откроет книгу. За окном валил снег, наметая сугробы выше человеческого роста. В камине уютно потрескивал огонь, а бабушкин голос слился подобно густому сиропу, обволакивая и унося в далекие дали. Когда я начинала клевать носом, отец поднимал меня на руки и относил в спальню, где меня ждала огромная дубовая кровать с периной. Сквозь сон я чувствовала мамин нежный поцелуй с легким ароматом лаванды. Эти воспоминания – все, что осталось от горячо любимых родителей. Вечером тучи разбежались, и даже выглянуло солнце. Озарило светом наш увядающий сад. А бродячий кот с наслаждением поставил позу теплым лучам. Набросив на плечи шерстяной плащ и наскоро вскочив в башмаки, я сказала бабуле, что хочу прогуляться по городу перед сном. Подошвы стучали по мощенным булыжникам улочкам. Прохожие не обращали внимания на закутанную в плащ фигуру. Нахмурившись и почти не глядя по сторонам, я вспоминала разговор с дядей. Деньги, которые он так небрежно швырнул, были убраны в комод. Мною было принято решение пойти прямо завтра к модистке, чтобы та успела приготовить наряд в срок. Да, я все-таки решилась на этот отчаянный шаг. Скорее ради бабушки, а не ради себя. Думая о предстоящем визите, начала сосать под ложечкой и требовалось срочно успокоиться. Побродить под сенью старых деревьев, спрятаться под густыми кронами. В такие моменты меня всегда тянуло к матери природе. Я совсем ненадолго, всего на чуть-чуть. Просто войду в лес, подышу свежим воздухом, пройдусь туда-сюда. Надо убедиться, что ничего страшного нет. Что в тот раз я собирала бруснику, а не волчью ягоду. А мой новый знакомый давно убежал куда-то в глушь леса и не бродит на опушке, выжидая. Позади остался ручей, и ивы раскачивали длинные тонкие ветви, шептали, словно хотели о чем-то меня предупредить. Но я не слушала их, упрямо шагала вперед, невзирая на страх, что колючим клубком свернулся в груди. Нужно достать его и выкинуть раз и навсегда, иначе так и останусь трусихой, которой и дядюшке покорится, и перед мужем трястись будет. Лес распахнул передо мной гостеприимное объятие, окружил тишиной и прохладой. Взвился беспокойный ветерок, взметнул с земли сухие листья, и те закружились, будто стайка бабочек-однодневок. Только коснись рукой, осыпется прахом. «Ты меня слышишь?» — поинтересовалась какой-то детской непосредственностью, надеясь, что ветер унесет мои слова. «Я пришла». Смешно, глупо, нелепо. От воспоминания о голодном оскале по коже пронесся холодок. Я плотнее запахнула плащ. Сделала несколько шагов вперед и замерла, прислушиваясь. Внутри нарастало беспокойство. Зубы начали приплясывать и стучать друг от друга, даже не из-за страха. Это было иное чувство, необъяснимое, непонятное. И вдруг вспомнился сон с бесконечной заледенелой дорогой сквозь лес и картинной галереи. И снова шаг, шаг, шаг, будто кто-то тянет за веревочку. Короткий рык заставил подскочить на месте и обернуться. Из кустов таращились глаза, горящие зеленью во влажных осенних сумерках. Я замерла, приоткрыв губы, но так и не сделав вдох. Массивная волчья фигура протиснулась сквозь колючие ветки шиповника. Зверь остановился в шаге от меня и поглядел так, словно спрашивал. «Ну и что ты здесь забыла?» «Здравствуй», произнесла я и отпрянула, потому что хищник потянул носом с явственным желанием обнюхать и обслюнявить. «Ты же понимаешь, что я невкусная?» Страх был уже не таким острым, как в первую нашу встречу, но отголоски его еще щекотали нервы гусиным перышком. Волк вздернул уши и издал звук, похожий на фырканье. «Он что, усмехнулся?» «Ты понимаешь меня?» В ответ раздалось тонкое поскуливание, никак не сочетавшееся с этой лохматой громадиной. Он снова принялся нюхать меня уже в области карманов плаща. И тут я догадалась. «Ты думал, я принесла тебе вкусненькое?» Я осторожно погладила зверя между ушей. Тут даже не думала огрызаться. «Прости, забыла. В следующий раз захвачу с собой пирожки. Любишь с яблоками?» Волк заворчал и отвернулся, обиженно махнув хвостом. «Ах, ну прости, с мясом я тебе предложить не могу!» Всплеснула руками, удивляясь на гости зверюги. Со стороны эта сцена выглядела до нельзя глупо и странно. Девица, ведущая беседу с серым волком. Обхохочешься просто. А он, вместо того, чтобы пообедать любопытной девчонкой, лишь хмурится и фыркает, как воршливый старикан. Внезапно волк затрусил прочь, хрустя листьями. Подобрав юбку, я последовала за ним. Отчего-то знала, серый ждет именно этого. Конечно, волнение не оставило до конца, то и дело заставляя кожу покрываться мурашками. Но любопытство и ожидание чего-то необычного, волшебного, будоражило кровь и заставляло сердце стучать быстрее. Лес расступался, давая дорогу. Мы огибали разлапистые елки и колючий кустарник. Зверь умело обходил ветровал, а я шла по его следам, пытаясь не отстать. Куда он вел меня, мой новый друг? Возможности повернуть назад не было никакой. И никто меня не неволил, нет. Просто я бы потом себя загрызла за то, что малодушно улизнула. Нет уж. Совершенно необходимо выяснить, что замыслил мой серый проводник.